Глава 10. Все мои мысли занимала муза. Сам черт послал мне это наказание за все грехи, не иначе. Обычно мужики думают о бабах, вспоминая стройные ноги, пышную грудь и упругую попу, а я ломаю мозг о том, как бы напакостить девчонки, засевшие в мою печень, почки и прочие органы. Все, без исключения. И когда фантазия капитулировала, помахав белым флагом, я вдруг увидел мужичка за окном. То, что доктор прописал. Выскочив из здания и перепугав охрану, подлетел к знакомому. «Здорово, дядя Веня!» — на радостях поприветствовал я мужика. «Дело есть на миллион». «У меня столько нет, Лука Ильич», — снисходительно проговорил дядя Веня. «Могу предложить лишь свое свободное время. А вы сами знаете, времени у меня валом». Я широко улыбался, представляя мордашку музы. Жаль, что лично не смогу увидеть выражение ее лица. Но да ничего, переживу. Этот день был адски тяжелым. Все, чего мне хотелось, принять прохладный душ и завалиться спать до самого утра. Лестничные пролеты давались мне с трудом, а дверной замок чудил, не собираясь открываться с первого раза. Но, преодолев все трудности, буквально ввалилась в свою крохотную квартирку и замерла с открытым ртом. Из коридора отлично просматривалась кухня, и я совершенно справедливо ожидала увидеть мое кухонное пространство пустым. Ошиблась. За столом сидели трое мужчин. Один, самый старший из них, был обладателем бороды и длинных волос, зачесанных назад и еще влажных от воды. Бородач, судя по моему халату, надетому на худенькое тело, был нагим, а за его спиной весело позвякивала моя стиральная машинка, отжимая белье, скорее всего, принадлежащее незваному гостю. «Очень добрый день», — громко начала я. «Вы чьих будете, господа?» «И вам не хворать, многоуважаемая муза Эдуардовна», — раздался знакомый голос. «А мои волосы поползли вверх. Ёптыть! А местного прораба я и не признала». «Дядя Веня!» — всплеснула я руками. «Кто же вас ко мне заманил, мил человек? У меня, сами видите, хоромы в ремонте не нуждаются». «Да вы не переживайте, муза Эдуардовна». Дядя Веня начал подниматься со стула, но я остановила его движением руки. Не хватало еще лицезреть его причиндалы, едва прикрытые моим же халатиком. «Я как постираюсь, мы с ребятами сразу же к себе. Стеснять вас не станем». Я потянула носом воздух, витавший на моей кухне. «А духами вы по какому поводу пшикнулись?» Мои брови взметнулись вверх. «Коробочка понравилась», — честно признался строитель дядя Веня. «К тому же нам сказали, что брать можно почти все». «А вы со своим провиантом?» — кивнула я на стол, на котором были разложены судочки и коробочки из ресторана с легко узнаваемым логотипом. «Лука Ильич — добрейший души человек», — снисходительно улыбнулся мужичок. «Да не то слово просто», — закивала я и, прищурившись, предупредила. «У меня ценностей одна скалка. Исчезнет, найду и вкатаю в асфальт. И вас, дядя Веня, и вашего обожаемого Луку Ильича». «Так точно», — отрапортовал мужик. «Вы, милейшая муза Эдуардовна, не переживайте. Стены мы уже подготовили к покраске, а вот с полом придется повременить. Доски старые, и плитка в некоторых местах раскололась». Тоскливо посмотрела на пол, где еще утром лежала вполне приличная плитка в яркие ромашки, а сейчас зияли темные дыры, напоминавшие порталы в потусторонний мир. «И надолго вы ко мне, дядя Веня?» Поняла, что выгнать строителей мне не по силам. «Ведь придется самой еще и ремонтом заниматься. А мне и без этого забот хватает». «Неделю, не меньше», — обрадовал парень, сидевший по правую руку от дяди Вени. «Это хорошо, что бюджет у вас не ограничен. Так мы быстрее управимся». «Да?» — прищурилась я. «И кем же он не ограничен?» «Лука Ильич — добрейший души человек», — напомнил дядя Веня, а я кивнула. «Ну, разумеется. Кто же еще мог спонсировать мой ремонт, только бы оставить меня без крыши над головой на целую неделю? Ирод!» «Про скалку помните?» — строго спросила я, прищурившись. и, дождавшись кивка от троицы, вышла из собственной квартиры, на всякий случай прихватив нераспечатанную коробку с флаконом духов, привезенных мною полгода назад из Европы. Пока спускалась по лестнице, первым делом выудила из списка вызовов один номер. «Ты совсем охренел?» — начала я, повышая голос на каждом слоге. «У этой горе-банды строителей, заразы, полный мешок, от гонореи до чумы, а дядя Веня еще и духи мои полный флакон на себя вылил. Сволочь ты, Чиполлино, самая натуральная сволочь!» «Судя по всему, дядя Веня уже десантировался на место высадки?» — хохотнул Демоненко. «Это тебе за лимонный пирог, милая». «Да чтоб ты знал, тормоз, в пироге не было ничего!» Кричала я так, что соседские коты с громким мяуканьем умчались с моего пути. «Я развела тебя, а ты поверил!» «Да ну!» — скептически хмыкнул демон. «К твоему сведению, после твоего пирога у меня живот чудит». «Это у тебя голова чудит. Весь ремонт и уборку после него оплатишь ты. И духи тоже купишь. Два флакона, понял?» Продолжала я, а мои мозги уже лихорадочно соображали. «Нет, я этот финт со стороны Лукошка просто так не оставлю. Придумал он подселить трех мужиков в мою квартирку». Ответа я не дождалась. Швырнула телефон в рюкзак. «Вот же черт! Теперь и переночевать негде». Я грустила ровно половину квартала. А потом взгляд замер на яркой вывеске и... О чудо! Магазин работал до полуночи. Дай бог здоровья и процветания тому человеку, который придумал продавать стройматериалы до 12 ночи. Прикупив самое необходимое, поймала такси и помчалась мстить за десант в исполнении дяди Вени и компании. Главное, чтобы Демоненко не оказалась дома. Да ничего, подожду, хоть и валюсь с ног. Надеюсь, мой энтузиазм с лихвой компенсирует усталость. Спустя час, убедившись, что демон покинул свои апартаменты, я короткими перебежками проникла в его квартиру. Выгрузив из неподъемного рюкзака банки с ярко-лиловой краской и малярную кисть, пару минут раздумывала, с чего бы мне начать. Выбор пал на шикарную, но абсолютно безвкусную стену с какими-то статуэтками. «Знаешь, Чиполлино, если бы я занималась дизайном этого дома, такую хрень я бы даже за деньги не приволокла сюда», — задумчиво пробормотала я. А потом широкая кистью в моей руке буквально заплясала по стене и потолкам, оставляя яркие следы, совсем не подходящие серьезному бизнесмену.